Шаббат шалом лекулам. Всем мирной субботы, шаббат шалом. Анахну безман ахарон, анахну арбе медабрим аля кец ямим. В последнее время мы говорим очень много о последнем времени. Это меод машмаути ледати. На мой взгляд, это очень важно. ויחד עם זה אני רציתי פשוט לעודד קצת אותנו. Но вместе с этим я хотел бы немного нас ободрить. המציאות שאנחנו חווים היום ביחד ומהמם כל אחד, אני חושב. Реальность, которую каждый из нас переживает сегодня, она угрожает, такое ощущение, как будто угрожает нам сегодня. Пугает. כל התקשורת, медиа. כל הזמן מפחידים אותנו במחלות, במתים. Постоянно пугают нас болезнями, разными эпидемиями. ובני אדם פשוט איבדו הדרך ואיבדו על מה להישען. И люди сегодня потеряли путь и потеряли то, на что они могут опираться. רוב מן המאמינים היום, לצערי, к сожалению, большинство верующих сегодня גם מחפשים מידע מה לעשות ו עושים דברים לא נכונים. Тоже ищут какую-то информацию, что им делать, и в итоге делают неправильный выбор, поступают неправильно. אני רוצה לומר ש אדון שלנו אל רחמים וערך חפיים. Я хочу сказать, что наш Господь, он милосердный и долготерпеливый. מלא חסד. Он многоблагодатный. ומרחם ומנחם כל אחד שבא עליו. Он милует и жалеет каждого, кто к нему приходит. אם אנחנו נוכל להישען על הדברו. Если мы сможем полагаться на его слово. אם אנחנו נעשה מחסום לנפשנו. Поставим границу нашей души, для нашей души. Барьер. Барьер. Махсом ле навшейну. Барьер для нашей души. Микол амейда, ши ахшав руцим лахнис ле тухейну. Бакуах махнисим. Барьер от всей информации, которая извне пытается силой просто внедрить нам. Ану бияхат яхолим литгабер кол амацав. Мы любое положение тогда вместе сможем преодолеть. Китве акодеш умрим эн лану ма лифахед. Священные писания говорят нам, что нам нечего бояться. Ми меаем отану айом, ми мавхид отану. Кто сегодня пугает нас сегодня? Бней нош. Род человеческий. Бней нош. Люди. Люди. Кен. Вем гам митим. И они также умирают. Кехатир. Трава. Как трава вымирают. Айом еш махар эн. Сегодня они есть, завтра их нету. Хаим ло башлита шелахем. Другими словами, жизнь не в их руках. Шлитала хаим эцель боре аолам. Но управляет жизнями, контролирует это Господь, Творец Вселенной. Сугия решена, альма шани руце лейшен айом. Первый отрывок, на который я хочу сегодня положиться. Нипцет бе игерет шния ля коринтиним. Находится второе послание Коринфянам, первая глава. Герет шния ля коринтиним. Второе послание Коринфянам. Перек Алев. Первая глава. Псуким шалош в арба. С третьего по четвертые стихи. Барух Элогим веави Адонену Иешуа Машиах. Ава Рахамим веэлогей кола нехама. Аминахем утану бехол лахацейну ад шенухал ленахем анилхацим бехол лахац. בנחמה אשר אנחנו מנוחמים בה מאת האלוהים. אמן. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся в скорби, во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь. Наша параша для Шаво на этой неделе — это судьи. Они руцеля скирше. Баягадут. Я хочу напомнить, что в иудаизме, שאנחנו רואים בכתבי הקודש מילה אלוהים זה תמיד שייך למשפט לדין. Понимание слова Бог в качестве Элоим на иврите выступает как судья, как суд. וזה לא רק משפט למשהו שעושים בני אדם. Это не только суд, который относится среди людей. מדובר על החוקים שהוא קבע מיסודו של העולם. Говорится о законах, которые он постановил еще от основания этой земли. שאנחנו מתחילים לקרוא תנ"ך. Когда мы начинаем читать תנ"ך. כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. В книге Бытие, первая глава, первый стих, написано, что и создал Бог небо и землю. כתוב אלוהים. Бог. Лама Элохим давка. Почему именно вот мила эль беврит хамашмаут шела мила эль зе коах. Потому что значение слова эль на иврите — это сила. Шавшеху умер. Йом решон, йом шини, йом шлиши, он утен хуким. Каждый раз, когда он создает день и называет день первый, второй, третий, он вкладывает и устанавливает законы. Когда он создал Вселенную, он во Вселенной дал свои законы и Солнцу, и Луне, и звездам. Поэтому написано Бог, Элоим. Кол бокер шемеш йоцет бамизрах, нахон? Каждое утро встает солнце на востоке. Шукат ба марав. И садится на западе. Эн давар ше шемеш умерет шма йом ло бале. Нет такого, чтобы солнце сказало вдруг: мне сегодня не хочется. Эн ле мацав руах. У меня нет настроения. Сума шатем руце. Делайте, что хотите. Коли хат бы тавкидо. То есть каждый в своем тавкиде, в своей функции. Элохим бара это шамаем ве тарец. Бог сотворил небо и землю. Авал йом шиши у бара это Адам. На шестой день он сотворил человека. Ве ившар бли рахамим ки у ядам мирош майе. И нельзя без милости, потому что он, Бог заранее знал, что будет. И после этого потом мы наблюдаем в Священном Писании именно тетраграмматон Юд Гей Вав Гей. Всегда, когда мы находим тетраграмматон, это относится к милости. Элохим за мишпат ве коах. Бог в качестве Элохим — это суд и сила. Адонай, כשאנחנו אומרים Адонай, או יוד הי וו הי. И когда мы говорим Адонай на יוד הי וו הי. Зе рахамим, зе нехама. Это милость, это зе хесед. Это благодать. ואנחנו צריכים להתייחס לבורא העולם אותו הדבר. И мы также должны относиться к Создателю. אם הוא יהיה אך ורק אלוהים, לא טוב לנו. Если он только будет Бог в качестве судьи, то нам не будет хорошо. אף אחד לא יעמוד על המשפט הזה. Никто не сможет устоять на его суде. ואם יהיה אך ורק רחמים, גם לא יהיה טוב. Если он только будет милостивым Богом, тоже не будет хорошо. אין מצוות, אין חוקים, אין גבולות, אין כלום. Допустим, не будет заповедей, тогда не будут и границ, вообще ничего не будет. אז מפה אנחנו יכולים ללמוד. Из этого мы можем научиться. שכל אחד מאיתנו חייב לדעת. Что каждый из нас обязан знать. את בורא העולם, גם כאלוהים וגם כאדוני. Должен знать Бога как судью, но также как и милостивого Господа. Как להחזיק איזון. И вот так сохранять баланс. מאוד יפה כתוב פה בברית חדשה, איגרת שנייה לקורינתים. Очень красиво здесь написано вот в Новом Завете в отрывке, который мы зачитали, 2 Коринфянам. Лама. Почему? Раби Шауль омештамеш бамила юдгей вавгейка. Раби Шауль тут не использует тетраграмматон. Омештамеш бамила Элохим. Он пользуется термином Элохим. Умнам шезе тиргум вегам ифшар лахнис ая летоха тиргум юдгей вавгей. Несмотря на то, что это перевод, и в перевод можно было бы внести тетраграмматон, но мы исходим из того, что написано. Он использует слово «Бог как судья», но в контексте милости и жалости. Лама? Почему? כי הוא אב של ישוע המשיח, כמו שכתוב בפסוק שלישי. Потому что он является, как написано в третьем стихе, отец, отцом Иешуа Мессии. ואומנם שמגיע לנו משפט ודין מוות, и несмотря на то, что нам полагается суд и по суду смерть, דרך ישוע המשיח אנחנו יכולים לריש נצח דרך רחמנות של בורא העולם. Через Иешуа Мессии и милости Создателя мы можем приобрести вечность. אז לא כדאי לפחד. Поэтому нам не стоит бояться. Ну и, конечно, не стоит идти по пути нечестивых. Он нас милует. Он утешает нас. Он дает нам благодать для того, чтобы у нас появились еще силы, чтобы победить грех. Он не хочет судить нас смертным приговором. Но весь этот мир просто вышел за границы. Я рад мяпасим. Как ты торгем? Спустился. Сошел с рельсы. Сошел с рельсы. Где? Зебая. Это проблема. אנחנו מכירים שיהיה סוף העולם. Мы знаем, что будет конец этому миру. כל הסימנים עכשיו על הפנים. И все знамения, которые мы наблюдаем сегодня, они говорят об этом состоянии плохом. אנחנו רואים את זה. Мы это видим. אז איך לא להיפחד בזמן הזה? Так как же не бояться в это время? אנחנו צריכים להישען על אל רחמים. Нам нужно полагаться на Бога милостивого. ובתורה הוא מראה את הדמות, הוא מראה את הפנים שלו כאל רחמים, ערך אפיים ומלא חסד. И в Торе он также показывает свой образ, как Бог милосердный, долготерпеливый и благодатный. Сефер Шмот. Книга Исход. כי דרך כלל אומרים שזה בברית חדשה, אבל לא. Потому что обычно принято считать, что такой милостивый Бог, он только в Новом Завете. Но не так. Он всегда тот же. Он Бог справедливый. И поэтому он давал судей и надзирателей. Но он также Бог милостивый. Книга Исход. למד דלת, 34. 34 глава. פסוק 5 ו-7 זה מקום איפה שאלוהים הוא מראה את עצמו, פותח את עצמו למשה רבנו. С 5 по 7 стихи мы видим, как Бог открывает себя перед Моше Рабейну. למה הוא ככה אומר? Почему он так говорит? הוא רוצה שמשה ידע אותו כאל רחמים. Он хочет, чтобы Моисей знал его как Бог милостивый. Мы все знаем, что до этого немного были 10 казней, и посредством этого Господь выводит свой народ из Египта. Скажите мне, кто пострадал от всех этих казней? Ми. Кто? Мицрим. Египтяне. Фараон. Фараон. Нахон? Так или нет? Афилу, шая хоше хафала? Даже когда была густая тьма, целигодим аягор. У иудеев был свет. Как это может быть? Шельшадая мурит баранд. Веш, целигодим аябеседа. Когда Господь посылал град, то у иудеев его не было. Девер лёна гали гудим. Девер — это язва. Язва тоже не достигла евреев. Гам девер мы торгимим к эпидемия. Также переводят как эпидемию это слово. Девер за эпидемия. А девер ло нага ли гудим. Эпидемия тоже не постигла иудеев. От ло я бану микроскоп. Од ло яду мазе хайдаким вирусим. Еще не знали разных вирусов тогда, не было микроскопов. Ло я едак мушаю. И как сегодня, не было на то время таких знаний. Аф хата не хушев ло хашав, ше еш марехет хисунит эцель бен адам. Я думаю, люди на то время не знали, что у каждого есть иммунитет. Аваль девер ло нага. Но эпидемия не постигла. Я хочу спросить, на что полагался еврейский народ? На Слово Божие. Нахон? Шуамар, бседер, маласот. Когда он сказал, да, что делать? Ховим бияхат ахшав. Ве яцу мина Мицраим. И вышли из Египта. А я шар лахшов бамидбар, шахшав у мамших лифол, кмо шеу паал негеда Мицрим. И можно было подумать, что и в пустыне Бог продолжит проявлять себя так, как проявил в Египте. Валю. Но нет. У ахшав מראה את הפניו למשה ומה הוא אומר אנחנו קוראים מפסוק 5. Сейчас он поворачивается другим лицом к Моисею и мы прочитаем, что он говорит ему. וירד אדוני בענן והתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני. И сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Господа в русском Иегова. Посмотрите, здесь всегда используется тетраграмматон. Лама? Почему? Медубар ля рахамим. Потому что говорится о милости. Веявор Адонай альпана веекра Ашем Адонай эль рахум веханун эрхафаем верав хесед веемет. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Амен. Ахшав нахну нитен торгум кцата шуне. Сейчас мы немножко другой перевод дадим. Ваявор Ашем. И пришел Господь. Прошел Господь пред лицем его. Альпана вера. И возгласил. Ашем Адонай эль рахум веханун. Господь Бог милостивый и Бог утешения или Бог жалеющий. Эрехафаем. Долготерпеливый. Тем зухрим кен мазе эрехафаем. Вы знаете, что это такое, да, на иврите? Шебен адам хове כעס שבן אדם כועס. Когда человек испытывает гнев, כן. אפיים תמיד נפתחו ככה. Ноздри расширяются. חסר אוויר בגלל שחסר אוויר. Потому что нехватка воздуха. אפיים תמיד נפתחים. И всегда раскрываются ноздри. Элохиму эре хафаим. А Бог, у него как бы длинные получается ноздри. Афаим аруким. Длинные. Кломар савлану, рав савлану. Другими словами, надолго хватает. Уломи на пех это афаим. Терпение не сокращает. Зе иврит яшара. Это буквально иврит. Но это показывает нам природу. То, что Бог, Он управляет вот гневом, не как человек. И также написано, что Он многоблагодатный, то есть много благодати и истины. Правды. Правды. Но цер хесед, тиру, любен адам, но цер хесед. Буре олям, но цер хесед. Сохраняющий милость. То есть это не человек сохраняет милость, а именно Бог. Кен. Авал мила, но цар, и вшар гам ли таргем. Но цер, к моше Артур, ахшав тиргем, сохраняющий. Можно перевести, как сохранять это слово но цер? Вегам я цер хесед. И также тот, который... производящий милость и дает милость. В тысячи родов, как минимум это 2000 поколений, потому что альпаем это множественное число, не одна тысяча, как минимум 2000. Может быть больше. Но все авон ве пеша ве хет ве хата ве наке ло и наке покед авон авот аль баним ве аль бне баним аль шлиши ве аль рви. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов и в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Дибарно аль зербе. Мы много об этом говорили. Как написано, мы познали Его как Бога долготерпеливого, милосердного, много благодати. До 1000, как минимум 2000 поколений, мы будем в тишине, в покое. לחנך ילדים כמו שצריך בתוך הדבר אדוני לבד זה לא יגדל. Само по себе это, конечно, не придет. Нужно и детей воспитывать правильно, в страхе, по Слову Божьему. Ашкаот. Ляшкия. Это вложение. Кен. Ляшкия, гам эфшар летаргем, поливать надо. Поливать? Кен. Также, как поливать. Зе нахон вложение. Кен. Они пошут руцити к цад для архива там ашмауча ляшка. Хотел немного расширить само слово вложений. Ша там ашке, а тану тен кох, а тану тен майм. Вот машу. Когда ты поливаешь водой, то тем самым ты даешь силы. Вайом, ша нахну немцаим бекеца ямим. И сегодня, когда мы находимся у порога последних времен, коль давар мавхиду тану. Все нас пугает. Коль давар. Все. Улай фатру мя вода. Может быть, с работы уволят. Улай ло нитну лану эд лё дэма. Икху ми тану хофиш. Возьмут у нас отпуск наш. Кен, оду машу. Еще что-то. Пахат, пахат, пахат. Коль азман ми фахадим. Все время страх, все время запугивают. Бен адам тамид я се таут, иму ие хайба пахат. Человек всегда будет ошибаться, если он будет действовать или жить в страхе. Нет такого, чтобы из страха ты сделал что-то правильное. Может быть, одно, один из десяти будет правильное решение. Но это решение, решение из страха, оно не основано на Слове Божьем. Чувот. Но когда ты читаешь Слово Божие, у тебя уже заранее подготовлены ответы. А там мухан. Леше зе питарон. Ты на самом деле готов к какому-то решению. Ве ата ло мекабел ото ла регел эхад. И ты не просто на одной ноге его принимаешь. Есть лаха диа, лама ата осе каха. У тебя есть мнение сложное, почему ты так делаешь? И все люди, которые пытаются нас запугать сегодня, הם פוחדים הרבה יותר מאיתנו. Они на самом деле боятся еще больше, чем мы. הם כל דבר עושים מהפחד. Они все делают из страха. שיפחדו עוד יותר. Пусть еще больше боятся. הם רוצים להאם אותנו מפני שהם פחדים. Они хотят угрожать и устрашать нас тогда, когда они сами боятся. לנו אין מה להפחד. Поэтому нам нечего бояться. Так написано в Священном Писании. Автора — это параллельный текст к Парашат Шаво сегодня. Начинается в 51 главе книги Исаия с 12 стиха. Шуфтим. Парашат Шаво, Шофтим, нахон? Я напомню, это судьи, да? Тистаклю мезе пасук матхила автора. А посмотрите, с какого стиха начинается автора. Давар нифла. Очень удивительная вещь. Ишаяху. Исаия. Ну, налев пасук штемесре. 51-12. Анухи, анухи гуа менахем. Хем. מנחם חם מי אתה תראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן я сам утешитель ваш кто ты что боишься человека который умирает и сына человеческого который тоже что трава איזה פסוק а какой стих да הם כולם ימותו רבותיי друзья они все погибнут без мано в своё время. В анахну нихье лехаим нецахим. А мы будем жить вечно. Мали фахед лану. Чего нам бояться, друзья? Шатан никанес леган эден килу йотер мукдам кцат. Боишься, что чуть-чуть раньше попадёшь в ган эден, в рай? Как Моше та царих латус леарцот абрит веш лехатиса 15 шаот. Это то же самое, что у тебя есть полет в Соединенные Штаты, и 15 часов тебе нужно лететь. А эти по-моему, а эти уж слуша помим шама. 2-3 раза я там был. Они эти хушевши бхаим ло ягия. Я думал, вообще мы никогда не прилетим. За 15 шаот баматос. 15 часов в самолете. Шарлиш тагия. Можно... ופתאום יש לך טיסה 4 שעות עם רוח חזקה למשל איזה בונוס 4 שעות עם רוח חזקה הביא לך במקום 15 שעות יש לך 4 שעות טיסה זה טוב и когда у тебя попутный ветер то у тебя 4 часа полет очень хорошо אני חולם, ברור, אבל... Конечно, я мечтаю, да, понятно? 215. אז אני אומר, הבן אדם שנכנס לגן עדן קצת יותר מוקדם. Я имею в виду, что человек, который немножко раньше попал в рай... מה הוא יפסיד? Чего он теряет? עכשיו, יש שאלה מאוד חזקה, אם אנחנו באמת מאמינים שגן עדן בהקדם. Есть очень важный и сильный вопрос. Или мы действительно верим, что впереди нас есть рай? Если человек не так особо верит, у него есть сомнения, у него будет страх. Что будем кушать? Как мы купим хлеб? Уволились с работы, что мы будем делать? Боимся. יש לך אבינו שבשמיים. Есть у вас отец, который на небесах. הוא ידאג לך. Он позаботится. איפה אמונה שלנו? Где наша вера? פסוק 12. 12 стих. עוד פעם. Еще раз. אנוכי, אנוכי, הוא המנחמכם. Я сам утешитель ваш. תמשיך. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Лама нахну мефахадим мибне енош шергам метим. Почему мы боимся сына человека или человеков, которые тоже умирают? אנחנו יודעים שיש לו שליטה, יש לו כוח, יש לו כסף, יש לו קשרים. Мы знаем, что у него все под контролем, у него есть деньги, у него есть связи. אז מה, אין לך קשר עם בורא העולם? А у тебя разве нет этой связи с Создателем? אתה לא מרגיש מוגן? Ты не чувствуешь себя защищенным? תבדוק אמונתך. Проверь свою веру. באמת? На самом деле? אין פה... משהו חריג מהכתבי הקודש, אין. Нет тут что-то вне священных писаний, того, что не написано. Вот пасук אחד. Еще один стих. Лиад, גם ישעיהו. Тоже Исаия, очень рядом, следующая глава. 52. Пасук 3. Третий стих. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. Амен. Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. אבל בעברית כתוב חינם. בעברית написано бесплатно. כן, בחינם. За бесплатно были проданы. אנשים מוכרים את הנפשם בחינם. Люди продают свои души бесплатно. איזה עסקאות הם סוגרים? Какие они закрывают такие дела, да? Сделки заключают. Мухрим хинам. Бесплатно, да, дают. איזה חוכמה זה? Какая мудрость в этом? וכתוב לו בכסף תגאלו. Но также написано, что мы будем выкуплены без серебра, без денег. זה מידה כנגד מידה. То есть это принцип мера за меру. בדיוק. מידה כנגד מידה. מירה זה מירו. עשינו טעות, נמכרנו את נפשנו חינם. совершили ошибку, продали бесплатно свою душу. בורא עולם אומר טוב, אני אסדר את זה. Создатель говорит, я это исправлю. גם לא בכסף אני אגאל אתכם. И также бесплатно или без денег я выкуплю тебя. אבל מחיר הרבה יותר יקר מהכסף. Но на самом деле цена, которую он заплатил, намного дороже, чем деньги. זה דם של ישוע משיח, בנו יחידו. Это кровь Ишуа Мессии, его единственного сына. ו לסיום. И в завершении. גם ישעיהו, הבטחה. Тоже из Исаии, обетование. Мем алеф, פסוק 10. 41. Исаия 41, 10 стих. Альтира кимах они. Не бойся, ибо я с тобою. Альтишта ки они элухеха. Не смущайся, ибо я Бог твой. Имацтиха, аф изратиха, аф тимахтиха, беямин цидки. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Омер они. Он говорит, я. Итмох беха. Я тебя поддержу. Они мале. Я наполню. Гамани ваше. И также я спасу. Кен. Лотир а. Не пугайся. לא תירא. Не бойся. כי אמך, אם, כן, אמך, כי אמך אני. Потому что я с тобой. הפסוקים האלו צריכים להיכנס לתוך הלבבות שלנו. Эти стихи должны зайти вовнутрь нашего сердца. על זה אנחנו צריכים לשען, לא על התקשורת. Вот на это мы должны полагаться, не на масс-медию. לא המספרים של התחלויה. Не на количество зараженных. תמותה. Смертность. מפחידים, מפחידים. כאילו לפני זה אנשים לא היו מתים. Пугают и пугают, как будто до этого люди не умирали. התחילו למות רק לפני שנתיים. Вот два года назад начали люди умирать. לפני זה בכלל לא היה תמותה. До этого вообще не было смертности. חבל על הזמן. חבל על הזמן. ואנשים כטיפשים, כעדר טיפש, אוכל, אוכל, אוכל את המידה. Люди как глупцы едят вот это все как еду. И естественно начинают пугаться. И от боязни не знают, что делать. Я скажу, что делать. Возьми отпуск, поедь на Кинерет или на Мертвое море. Альтиках телефон. Не бери с собой телефон. Альтифтахуто. Альтистакель клюм. Вообще не смотри ничего. Тева ципурим. Природа птицы. Нахашим. Змеи. Таним. Ящерицы. Шакалы. Шакалы. А коль тева за беседа. Это все часть природы, это нормально. Немножко получи удовольствие. И спусти немного давления. На каком основании я это говорю? 2 Коринфянам. То есть тот, который утешает нас, в русском написано во всех скорбях. Во всем, что давит на нас, да, то есть мы, которые находимся под этим давлением, пока не получим вот это утешение. Пока не начнем утешать тех, кто сами в лахаце. Кто может утешить другого? Тот, кто прошел сам вот это давление. Нахон? Так? Замаше катув. То, что написано. Ача анахну менухамим. Чтобы мы могли утешать находящихся тоже под этим давлением или в скорби. Улай мишу хушев, ше... У одютер кцат нилхац, вы ело тов, ело одютерра. Кто-то думает, что если еще немножко он останется под давлением, и это пройдет, ему будет легче, будет еще хуже. Потому что человек, который находится под давлением, он всегда принимает неправильные решения, он делает ошибки. Нам нужно немножко успокоиться. אבל סוג מסוים מבני אדם שמתים, но определенный тип людей, которые умирают, רוצים להכניס אותנו לתוך הלחץ, хотят вогнать нас вот под этот лахас, под это давление. כי הם נמצאים בלחץ הרבה יותר גרוע מאיתנו. Потому что на самом деле они находятся еще под большим давлением. Но פשוט מתים מהפחד. Умирают от страха. Они буквально умирают из-за страха. Нужна охрана. Тебе не нужна охрана, ты свободен. נכון? יצאת מהבית, אתה הולך לאן שאתה רוצה. Вышел из дома, идешь куда. הוא לא יכול. Хочешь, он нет. הוא מפחד. Он боится. Цевет бодек ему яхол лацет мябайт бихлял. И команда его проверяет, если он может выйти из дома вообще. Хаваля лазман лихиот каха. И это очень, очень тяжело так жить. Вкола хаим каха. Мяладут, мяладут. С детства. Эм походим, эм блахац. Они боятся, они в страхе, под давлением. אתה אוכל פלאפל בבית, לא יודע, באורחים אתה בא, שמים לך לשולחן חומוס ופיתה, אתה אוכל חופשי, נכון או לא? יש кому-то в гости, тебе накрывают, ты кушаешь фалафель с хумусом. Получаешь удовольствие. בית מלון גם כן, הוא לא יכול. הוא מפחד שיכולים להרעיל אותו. Также в гостиницу боится зайти, потому что думает, что его могут там отравить. Каждый шаг человек боится. Друзья, нам нечего бояться таких людей. Потому что мы сыны свободы. Мы сыны свободы. И они боятся таковых. מפחדים מבן אדם בריא. Боятся здорового человека. בן אדם חופשי. Свободного человека. משהו לא בסדר עם העולם שלנו. Что-то не в порядке с нашим миром сегодня. תפסיקו לפחד. Перестаньте бояться. תפסיקו. Перестаньте. יש לנו אבינו שבשמיים. У нас есть Отец на небесах, у которого все под контролем. И написано, даже если я что-то выпью с ядом, мне это не навредит. Это обещание. Конечно, в том случае, если я не знаю об этом. תמיד, תמיד תזכור, יש לך אל רחמים, מלא חסד ואמת. Всегда помни, что есть Бог милостивый, полон благодати и правды. הוא לא מפחיד אותנו. Он нас не запугивает. הוא לא מאיים אותנו. Он не угрожает нам. הוא מנחם אותנו. Он утешает нас. מרחם אותנו. Он милует нас. כמה שאתה תהיה קרוב יותר לאלוהים, יותר בטוח. И чем ближе ты будешь к Богу, тем больше у тебя будет уверенности. כמה שאתה יותר רחוק ממנו, чем дальше ты от него, פחד ולחץ ימלא לך. Страх и давление будут влиять на тебя. איך להתפנות מזה? Как от этого освободиться? להתקרב לבורא עולם. Приблизиться к Творцу. להרגיש את היד שלו. И чувствовать его руку. Amen. Amen.